только, что тут кто-то лежал, стоял на красном ковре. Маленькие бархатные цветочки колыхались от его движений. Она нащупала Алёнину руку, взяла в свою и сказала почти шепотом: «Ну, как ты?» «А, сама знаешь. Все как обычно. Как обычно». Они знали друг друга больше 3 лет. Они встретились на пароходе, смеялись еще тогда. Путешественницы. Вода, которая распадалась на 2 части и пенилась где-то там, внизу. Обе были в море. В первый раз. Лидия притянула к себе руку подруги, по-прежнему, крепко ее сжимая, накрыла 2-й рукой, растерла между ладонями. «Я знаю. Знаю». Алена лежала и дремала. На ее теле синяков не было, не то что на Лидином. Лидия легла рядом с ней. Они помолчали. Алена снова о Яноше, от которого уехала, не посвятив свои планы, а Лидия о тюрьме Лукишкис, о кашляющих людях в больничном отделении. Вдруг Алена резко села на кровати, подложила между спиной и стенкой подушку. Она ткнула пальцем на пол, где лежала вечерняя газета. «Возьми-ка». Лидия отпустила Аленину руку, наклонилась и подняла газету. Она не спросила Алену, откуда та ее достала. Она сразу поняла, что ее принес один из тех, что был тут сегодня. Кто-то из тех, кто приносил всякие вещички и хотел за это добавки. Ну и получал, разумеется. К Лидии с вещами особо не ходили, она хотела только денег. Она хотела нагреть Дмитрия на то, что его действительно интересовало, на деньги. Те, кто приходил к ней, хотел добавки, платил лишнюю 1000. «Открывай. 7-я страница». Она рассказывала Алене. Посетители платили по 500 крон. Она посчитала, сколько будет по 500 крон 12 раз каждый день. Но Дмитрий почти все забирал себе. Им оставалось 250 крон за каждый полный день. Остальное уходило на еду, за квартиру и в уплату их долга. Она вначале попросила больше. В ответ Дмитрий трахал ее в задницу, пока она не пообещала никогда об этом не заговаривать. Тогда она решила прихватывать время от времени по 1000 своим тайным способом. Больше ради того, чтобы наколоть Диму Шмаровоза, чем ради денег. Ее били. Она терпела. Она позволяла себя бить, и это стоило дополнительные 100 крон. Большинство не били всерьез. Так только, чтобы распалить себя перед тем, как ее трахать. Она брала 600, Дмитрий получал свою 5-ку и понятия не имел о том, что она припрятывала 1000. Она этим занималась довольно давно и накопила изрядную сумму, а Дима Шмаровоз ни о чем не догадывался. Лидия не говорила по-шведски и не читала. Она не понимала ни названия статьи, ни начала, напечатанного жирным шрифтом, ни самого текста, но она увидела фотографию. Алена держала газету так, что первым делом взгляд Лидии упал на фотографию, и она резко вскрикнула, заплакала, выбежала из комнаты, потом сразу же вернулась и кинулась к газете. «Негодяй!» Она бросилась на кровать, вновь вытянулась вдоль головы тела Алены и теперь больше плакала, чем кричала. «Ах он, чертов гад!» Алена выждала минутку, пока говорить было бесполезно. Лидия должна выплакаться, так же, как и она сама незадолго до этого. Она обняла подругу. «Хочешь, я прочту?» Алена говорила по-шведски. Лидия не понимала, как она могла его выучить. Она ведь находилась тут столько же времени, что и сама Лидия. К ней приходило столько же людей. Но тут дело было в другом. Лидия сразу решила закрыться, уйти в себя. Никогда ничего не слышать. Никогда не учить язык тех, кто ее трахал и бил. «Ну что?»